Глава 92. И где бы он теперь ни находился, в спину явно дышали играющие с ним в кошки-мышки неведомые преследователи. Затравленно оборачиваясь, Энн лишь на мгновение улавливал присутствие очередного фантома. Подобные шпионы, несомненно, стали бы находкой для всех мировых разведок. Не лица, какие-то белые пятна, высовывающиеся из пиджачных воротников. В том, что так называемых «призраков» много, не приходилось и сомневаться. Его ввели от раковины особняка по забитому пробками городу, передавая друг другу разные автомобили. Стекла затемнены. И уже откровенной наглостью являлось то обстоятельство, что даже у собственного офиса, за спиной выбегающего и услужливо отворяющего дверцу консьержа, всякий раз обрисовывалось и тут же исчезало очередное лицо-пятно.